Дерек Скотт. Конец ноября 94 года. С момента убийства прошло 4 месяца. Джесси никого не хотел видеть. Я каждый день заходил к нему, долго стучал в дверь, умолял мне открыть. Напрасно. Иногда я часами стоял под дверью, но ничего не мог поделать. Однажды он все-таки позволил мне войти, после того, как я стал грозить выломать дверь и начал колотить в нее ногой. На пороге стоял призрак. Грязный, с всклокоченными волосами, заросший бородой по уши, с мрачным скорбным взглядом. В квартире царил хаос. «Что тебе?» — раздраженно спросил он. «Хотел убедиться, что с тобой все в порядке, Джесси». Он саркастически захохотал. «Со мной все в порядке, Дерек, все в полнейшем порядке. И мне никогда не было так хорошо!» И выгнал меня. 2 дня спустя ко мне в кабинет зашел майор Маккенна. «Дерек, тебе надо съездить в 54-й участок в Куинс. Твой приятель Джесси наломал дров, его сегодня ночью задержала полиция». «Задержала полиция? Где? Он уже сколько недель из дому не выходит». «Ну вот, видно, решил отвести душу, расхреначил строящийся ресторан. Какое-то заведение под названием «Маленькая Россия». Тебе это что-то говорит? Короче, найди хозяина и постарайся уладить эту херню. Приведи его в чувство, Дерек, иначе он больше вообще не сможет работать в полиции». «Постараюсь», — кивнул я. Майор Маккенна окинул меня взглядом. «Паршиво выглядишь, Дерек». «А мне и есть паршиво». «К психологу ходил?» Я пожал плечами. «Я сюда по утрам прихожу как автомат, майор. По-моему, мне не место в полиции. После всего, что случилось». «Черт подери, Дерек, но ты же герой, ты ему жизнь спас. Помни, всегда помни. Не будь тебя, Джесси сейчас был бы на том свете. Это ты спас ему жизнь».